Глава восьмая. Николай отвернулся. Клеопатра перевела дух, пытаясь держать себя в руках. Поцелуй ученого пробудил в ней голод. Теперь ей хотелось очутиться подальше от него. Она способна натворить такое, о чем позже пожалеет. И он жаждал сбежать от нее. Клеопатра знала его мысли. Николай обещал помочь ей, но храбрость была показной. Николай трепетал перед ней, но у него хватило мужества повернуться к ней спиной. Он принялся прокладывать дорогу им обоим. Ученый продирался сквозь толпу по узеньким пыльным улочкам. На его руках спал ребенок. Она не испытывала жалости к Николаю. Именно он настоял, что они должны сойти с Персефоны. И они окунулись в море людей, красок и звуков Рима. Всюду толклись животные, шлюхи и моряки. Клеопатра уставилась на шею историка. Удивительно хрупкие у него позвонки. «Это будет несложно», — подумала она, и веревка между ними туго натянулась. На самом деле Николай принадлежит ей, хотя со стороны все выглядело иначе. Она лишь играла роль его рабыни. Зеваки наверняка считали, что он укротитель, а она дикарка, непокорная львица, которую ведут на поводке. От подобной мысли Клеопатра внутренне ощетинилась, но опомнилась. Она ведь снова превратилась в женщину. «Никогда больше так не поступай», — выдавила она. «Никогда не прикасайся ко мне, я бы с ним справилась». «Я сделал первое, что взбрело в голову. Люди Агриппы схватили бы нас». «Ее не нужно спасать», — прошелестел внутри голос Сахмет. «Перед ней надо преклоняться». «Да и вообще, нуждается ли Клеопатра в Николае?» «Однако он может выбираться на улицу в дневное время. Он будет искать ее детей в тех местах, куда ей нет ходу. В омерзительной столице империи ее сразу же узнают в лицо. «Я бы хотела с ним просто встретиться», — мрачно произнесла она. «Агриппа командовал армией в Александрии. Он также виновен в гибели Антония. Он присутствовал при казни Цезариона, стоял возле Октавиана. Он отдал приказ». «И ты бы оставила его в покое?» «Нет, ты настроена убивать. Неужели ты стала бы драться с ним прямо в порту на глазах у окружающих?» «Тебя беспокоит, что римляне могли пострадать?» — парировала она. «Разве тебе не безразлично?» «Не забудь о твоих подданных», — уточнил Николай. «К берегу подходило очередное судно с рабами. Подумай, где их захватили. Люди Октавиана побывали во всех концах Африки». Ученый слегка коснулся ее плеча. Клеопатра отпрянула от него, едва удержавшись, чтобы не оскалиться. Неужели так будет всегда? Никто не приласкает ее и не полюбит. Неважно. Марка Антония уже нет. Она должна была вступить в Рим, увенчанная короной своих царственных предков. Но ее привезли сюда в вонючем и грязном трюме, выкинув в трущобу. Рим оказался бесцветным городом, унылым в сравнении с блестящей роскошью Александрии. На ее родине все было убрано шелками с затейливыми узорами. В прошлый раз она приплыла на корабле в эту страну с новорожденным Цезарионом. Рядом находился Юлий Цезарь. Он, по крайней мере, уважал Клеопатру. По его мнению, женщины были не хуже мужчин. В конце долгой карьеры недруги высмеивали его, называя женоподобным. Он отвечал им, что амазонки властвовали над Азией, а Семирамида безраздельно и безжалостно правила Вавилоном. В таком случае он готов стать женщиной. Юлий Цезарь не заботился о молве, пренебрегал чувствами обманутой жены и не обращал внимания на интриги сенаторов. Он поселил любовницу в своем летнем доме на берегу Тибра. Клеопатра гуляла в саду, окруженная розами, которые напоминали ей о родине. И теперь они проходили мимо этого места. Правда, после смерти Цезаря сад отдали народу. «Я царица», — заявила она Николаю, — «а ты слуга, не смей ко мне притрагиваться». «Не шуми, не хватало только, чтобы нас арестовали», — ответил Николай, опустив голову. Он потянул Клеопатру к дверному порталу в сторону от дороги, по которой маршировал патруль легионеров. В полумраке она поправила покрывало, зрачки у нее расширились. Она знала об этом. Клеопатра стянула перчатку и взглянула на ногти. Длиннющие и загнутые, настоящие когти. Они быстро уменьшились, но все же... «Антоний», — вздохнула она, — «во что я превратилась?» Мысленные разговоры с любимым стали единственным, что удерживало ее от полной утраты человеческого облика. Клеопатра часто представляла брачную церемонию, их сплетенные пальцы, зажженные светильники, вышагивающие павлины, дети, восседающие вокруг новобрачных, непокорная грива Антония, бугры мышц под ее ладонью, когда она держала мужа под руку. Клеопатра думала о нем и оживала. Она не утратила свою сущность целиком и полностью, решила она. Она еще остается человеком. Но уже страшилась того, что обманывала себя. Окруженная дикими кошками, она погрузилась в безмятежность. Месть и Рим казались немыслимо далекими. Она спала, свернувшись калачиком среди львов и тигров, убаюканная их мурлыканьем. Тогда она практически не замечала, что творит, а рабы заранее смирились с подобной участью. Они почти не сопротивлялись. Но сейчас происшествие в трюме не давало Клеопатре покоя. «Обычные невольники», — твердила она, но облегчения не испытывала. Она понятия не имела о ребенке, когда растерзала его мать, отца и других пленников. Охваченная безумием, она упивалась собственным голодом и насыщением. Она едва не убила мальчика. Клеопатра уже приготовилась выпить его кровь, но пришла в себя и с трудом выпустила. Там, в темноте, она завыла от ужасного открытия. Она-то считала, что способна обуздать жажду, но ошибалась. «Ты стала ее рабыней!» Вот что говорила Рихет. Где-то на полпути Клеопатра очнулась в трюме в окружении гигантских кошек. Она водила пальцами по узорам на тигриной шкуре, уверенная, что в узорах скрыто будущее. Вдруг здесь зашифрованы все ее деяния, чаяния и ответы на вопросы. «Полоски на шерсти похожи на иероглифы», — чуть не рассмеялась Клеопатра. И она силилась разобрать письмена богов. Лишь петляя по узким улочкам, она поняла, что впала в безумие. Ее будущее не зафиксировано нигде, кроме ее же собственного тела. Да и эту запись нельзя прочитать. Известно только одно. Клеопатра прибыла во вражеский город. Неприятель может схватить ее в любую минуту. Николай отдал мальчика в подмастерье писцу, с которым познакомился еще в Дамаске. Затем оба продолжили путь и, наконец, добрались до места назначения. «Здесь нас не будут искать», — сообщил ученый, взламывая замок. Клеопатру он спрятал в библиотеке. Здание принадлежало поэту Вергилию, баловню императора. Несколько месяцев назад Николай столкнулся с ним в Александрии, и тот обмолвился, что надолго уезжает в кампанию. Чтобы не мечтать о пожарах и кровопролитии, Клеопатра принялась изучать книжное собрание. Николай принес фимиам, и она попыталась воскурить его, но былого удовольствия не получила. Сноска. Фимиам. Ароматическая смола. А ведь она так любила этот запах. Он напоминал Александрию. Аромат кедровых досок, которые привозили из Кипра. Потом именно из-за них на верфях начался пожар. Сноска. Пожар произошел приблизительно в 48-47 годах до нашей эры, при взятии Александрии армии Юлия Цезаря, который вмешался в династийную войну между Клеопатрой и ее братом Птолемеем XIII Дионисом. Пламя перекинулось на библиотеку, где хранились бесценные пергаменты. Исчезли знания путешественников и ученых, сведения о целебных снадобьях и магии, карты и песни на всех известных языках мира. Увы, сокровища погибли, обратились в прах. Ветер развеял серую пыль по Египту, смешав с песком. И Клеопатра тоже надышалась пеплом. Тогда она шла по горящей Александрии, пронизанной черным дымом. Однако не постигла ни крупицы той премудрости, которую он впитал и уничтожил. Николай отправился в центр города разузнать, где держат ее детей. А она осталась в безопасности, как и подобало царице. Пусть слуга раздобудет необходимые сведения. Конечно, Рим кишел предателями. На каждом шагу может возникнуть наемный убийца. Она должна быть благоразумна. Клеопатра не подчинится тому, что нашептывал голос Сахмет. Не станет мстить, пока не разузнает, где близнецы и Птолемей Филадельф. Ни в коем случае нельзя наносить им вред. Она уже перестаралась в Египте. Клеопатра принялась разворачивать свитки и раскладывать их на мраморном полу. В юности она также, сидя на полу во дворце, учила языки. Поэмы и исторические книги, тома мифов, сочинения и труды по медицине. Слова сделали ее подлинной царицей Египта. В них заключалась сила и власть. Но теперь пергаменты превратились в никчемные мертвые вещи. Она вообще не могла сосредоточиться, чтобы вникнуть в уникальные тексты. Даже в этом лишенном окон зале Клеопатра чувствовала, как по небосклону ползет луна. В Египте поклонялись Ра, древнему богу солнца, с волосами цвета чистой лазури, костями из серебра и золотой плотью. Днем он плавал по небесной воде, создавая звезды, а с наступлением ночи они озаряли дорогу в царство мертвых. Внезапно ей захотелось, чтобы настала нескончаемая ночь. Мрак идеален для нее. Главный враг, как и другие смертные, наверняка спит по ночам. Она ощутила, как Сахмет вздымается над землей. Богиню подхлестнул кровавый пир, который устроила на корабле Клеопатра. В попытке отвлечься, царица склонилась над одной из книг. По чистой случайности это оказалась неопубликованная поэма о ней самой. Сноска. Имеется в виду поэма Вергилия «Энеида», написанная между 29 и 19 годами до нашей эры. Вергилий подпустил в историю тумана и сочинил совершенно ужасную концовку. Теперь о Клеопатре не сплетничал только ленивый. Вергилий вывел ее в образе Дидоны, царицы Карфагена, влюбленной в Энея. Тот расстался с ней и вернулся к своему народу. В поэме самоубийство царицы увенчалось успехом. Эней стоял на палубе корабля, плывущего к родным берегам, и смотрел на дым погребального костра бывшей возлюбленной. Клеопатра вздрогнула. Как будто Марк Антоний бросил ее при Акциуме, а сам возвратился в Рим, оставив ее страдать. Клеопатра в ярости расшвыряла свитки. «Не станет она терять время недаром, Прочь из библиотеки! Хватит с нее успокоительных речей Николая. Древний город, полный храмов и людей. Ее ждут дети и враг».